Лесса смиренно попросила прощения. «Ты ни в чем не виновата, дорогая моя», — сказала она разгневанной подруге. «Ты принесла больше золотых яиц, чем любые три королевы вместе взятые. И самые маленькие драконы из твоих выводков превосходят крупнейших из них. Рут выживет и многое совершит», — отрезала Рамота. Мнемент испустил переливчатую трель, и Лесса подняла голову. Оба дракона сидели рядом на скалистом выступе, их глаза таинственно мерцали в полутьме. Знают ли они что-то, неизвестное ей? Иногда Лесса была готова поверить в это. Но откуда? Каким образом? Ни будущее, ни прошлое не заботили их. Они жили лишь сегодняшним днем. Удобный способ существования, подумала Лесса с легкой завистью. Она опустила взгляд на белое пятнышко, неясный, размытый силуэт на озерном берегу. Рут. Джексон. Но почему? Почему это случилось? Мало напасти ей на голову. «Почему я должен возражать? Ну почему?» — неожиданно воскликнул Лайтл, громко, воинственно. «Вот и я говорю, почему?» Орфист возрился на него с преувеличенным недоумением. «Я люблю мальчишку. Люблю больше, чем если бы он был моей плотью и кровью. Моей, Лайтала из Руата. Я хорошо заботился о нем все эти годы. Руат — богатый холд. Богаче, чем во времена руатанских лордов. Но не мне это нужно. Моя жизнь прошла. Я все испытал. Был всадником. О, Лард, мой прекрасный Лард! Был ткачом. Разбираюсь в цеховых делах. Теперь знаю и холды. Все знаю. Знаю, как позаботиться и о белом недомерке. Но почему бы мальчишке не держать дракона? Во имя первого яйца. Никто не захотел взять его. Он особенный, говорю тебе, особенный. Минутку, господин мой Лайтл. Лорд Райт поднялся на ноги, прошествовал вдоль длинного стола и встал напротив управляющего Руата. Минутку, мальчик запечатлил дракона, значит, он должен остаться в Вейре. Рут — необычный дракон, выродок, заявил Лайтл. Он говорил и держался так, словно с начала пира опрокинул не больше одной кружки. «Выродок?» Лорд Райт, казался, был потрясен таким святотатством. «Никогда еще не появлялся белый дракон», — покровительственно объяснил Лайтл, воздвигаясь над столом. Он был немного выше бенденского лорда, но выглядел гораздо внушительней. «Никогда!» Похоже, бывший всадник намеревался провозгласить тост по этому поводу, но обнаружил, что его чаша пуста, хотя держаться на ногах ему было трудновато. Лайтл уверенно дотянулся до ближайшей фляги и плеснул себе вина. Робинтон решил не отставать от приятеля, но кувшин в его руках ходил ходуном. «Никогда! Белый дракон!» — повторил Орфист, чокаясь с Лайтлом. «Не сможет выжить!» — продолжил тот, сделав основательный глоток. «Не сможет! А потому...» — Лайтл набрал полную грудь воздуха. «Мальчишка должен остаться в своем холде, в Руате!» «Правильно!» Робинтон грохнул кружкой и с вызовом посмотрел на бенденского лорда. Райт одарил его непроницаемым взглядом. «Мальчик должен остаться в Вейре!» — процедил он наконец, хотя и не слишком уверенно. «Нет! Он должен вернуться в Руат!» Лайтл уцепился за край столешницы. В этой позиции он чувствовал себя заметно уверенней. Когда белый дракон умрет, мальчишка должен быть там, где пройдет потом вся его жизнь, там, где он имеет обязанности и права, в своем холде. Я знаю, что говорю. На это Райт не мог ничего возразить, но на лице его читалось явное неодобрение. Лесса задержала дыхание и осторожно попробовала направить мысли старого лорда в нужную сторону. Но Райт был крепким орешком. «Я знаю, как поддержать мальчика», — продолжал Лайтл, медленно опускаясь в кресло. «Знаю, как помочь ему. И я знаю, что такое потерять дракона. В этот раз есть только одно отличие. Мы понимаем, что дни Рута сочтены». «Дни сочтены», — — эхом отозвался орфист и неожиданно уронил голову на стол.